«И сказал Господь Моисею, «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я Господь». Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, «Я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского». Спасение целого народа. Древнееврейское слово «спасение» означало вывести из тесноты на простор, избавить, освободить, помочь. Позже это слово употреблялось и в значении победы, охраны и безопасности. Рассмотрим некоторые библейские тексты, в которых слово «спасение» употребляется в подобных значениях по отношению к целому народу. Спасение – избавление от гибели. Когда народ израильский жил в Египте и размножался, фараон и его советники пришли в страх, что в случае войны израильтяне могут присоединиться к их неприятелям и содействовать поражению страны. Чтобы не допустить до этого, египтяне всячески угнетали израильтян, а потом фараон приказал своим подданным, чтобы всякого новорожденного у евреев мальчика они бросали в реку, а только девочек оставляли в живых. Когда же под ударами судов Божьих фараон согласился отпустить израильтян из Египта, он вскоре одумался, что лишился дармовой рабочей силы, и со своими колесницами и всадниками погнался за уходящими. Израильтяне приближались к Черному морю, когда увидели догоняющих египетское войско. Народом овладел страх. Обрушились на Моисея с упреками. «Зачем ты привел нас умирать в пустыне?» Надежды на спасение не было никакой. Перед ними море, позади египетское войско, а по сторонам пустыня. От всадников не убежишь. Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будете спокойны». Исход 14:13-14. Столб облачный, который шел перед сынами Израилевыми, вдруг оказался между египтянами и израильтянами, причем действия его были необычайны. Для египтян он усиливал мрак и тьму, а для израильтян освещал дорогу, так что они могли без затруднений идти вперед. И не сблизились одни с другими во всю ночь. В ту же ночь сильный восточный ветер разогнал воду узкого залива, и израильтяне пошли по морскому дну. Когда же утром египтяне покусились последовать за беглецами, их колесницы стали застревать, началось замешательство, вода возвратилась и покрыла все египетское войско. Израильтяне на другом берегу радостно пели: «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся. Коня и всадника его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя. Он был мне спасением». Исход 15:1-2. Спасение — победа над врагами. В первой книге Царств, 14 главе, описывается подвиг Иоаннафана, сына Саулова. Как он с верой в сердце, что для Господа нетрудно спасти через многих или немногих, только со своим оруженосцем отправился в стан филистимский, напал на передовой отряд, привел неприятеля в замешательство и обратил бегство. Евреи, которые были в рядах филистимских, обратили свое оружие против них. Саул со своим войском ударил по беспорядочно дерущимся и нанес полное поражение филистимлянам. Во всем этом народ увидел не стратегию царя Саула, а говорил, что Иоаннафан доставил столь великое спасение Израилю. В книге Судей несколько раз повторяется, что Бог воздвигал Израилю Спасителя, которым был обыкновенный человек из их среды, но одержавший победу над врагами и давший народу временное избавление. Воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Спасение, освобождение. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божьим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами. Они преткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Псалом 106, 10, 14. В этом псалме нет указаний, к какому времени относятся описанные переживания. Перед исходом из Египта или перед возвращением из плена Вавилонского, подчеркивается в нем лишь то, что народ сидел во тьме и тени смертной, находился в узах, не было помогающего. Когда же воззвали к Господу, Он спас их от бедствий их, расторгнул узы их. Спасение – безопасность. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, пели сыны Асафова и уверяли. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Псалом 45, 2, 3. Пророк Исаия написал прекрасную песню уверенности. Город крепкий у нас. Спасение дал он вместо стены и вала. Этот город открыт для народа праведного, хранящего истину. Пророк Иеремия написал покаянные слова для Израиля. Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине в Господе Боге нашем спасение Израилево. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Безопасность только в Боге. Аминь. Yeah.